Глава 81. Смутными слезящимися глазами Беккер стоял возле телефонной будки в зале аэровокзала. Несмотря на непрекращающееся жжение и тошноту, он пришел в хорошее расположение духа. Все закончилось. Действительно закончилось. Теперь можно возвращаться домой, кольцо на пальце и есть тот Грааль, который он искал. Беккер поднял руку к свету и вгляделся в выгравированные на золоте знаки. Его взгляд не фокусировался, и он не мог прочитать надпись, но, похоже, она сделана по-английски. Первая буква вроде бы «О» или «Кью» или «Ноль». Глаза у него так болели, что он не мог разобрать, но все-таки кое-как прочитал первые буквы. В них не было никакого смысла. И это вопрос национальной безопасности. Беккер вошел в телефонную будку и начал набирать номер Стратмора. Не успел он набрать международный код, как в трубке раздался записанный на пленку голос «Todos los circuitos están ocupados». «Пожалуйста, положите трубку и перезвоните позднее». Беккер нахмурился и положил трубку на рычаг. Он совсем забыл, звонок за границу из Испании все равно, что игра в рулетку. Все зависит от времени суток и удачи. Придется попробовать через несколько минут. Беккер старался не обращать внимания на легкий запах перца. Меган сказала, что если тереть глаза, будет только хуже. Он даже представить себе не может, насколько хуже. Не в силах сдержать нетерпение, Беккер попытался позвонить снова, но по-прежнему безрезультатно. Больше ждать он не мог. Глаза горели огнем. Нужно было промыть их водой. Стратмор подождет минуту-другую. Полуслепой он направился в туалетную комнату. Смутные очертания тележки все еще виднелись у двери в мужской туалет, поэтому Беккер снова подошел к дамской комнате. Ему показалось, что внутри звучали какие-то голоса. Он постучал. «Ола!» Тишина. «Наверное, Меган», — подумал он. «У нее оставалось целых 5 часов до рейса, и она сказала, что попытается отмыть руку». «Меган!» — позвал он и постучал снова. Никто не ответил, и Беккер толкнул дверь. «Здесь есть кто-нибудь?» Он вошел. «Похоже, никого». Пожав плечами, он подошел к раковине. Раковина была очень грязной, но вода оказалась холодной, и это было приятно. Плеснув водой в глаза, Беккер ощутил, как стягиваются поры. Боль стала утихать, туман перед глазами постепенно таял. Он посмотрелся в зеркало. Вид был такой, будто он, не переставая, рыдал несколько дней подряд. Беккер вытер лицо рукавом пиджака, и тут его осенило. От волнений и переживаний он совсем забыл, где находится. Он же в аэропорту, где-то там, на летном поле, в одном из 3 частных ангаров Севильского аэропорта, стоит Лирджет-60, готовый доставить его домой. Пилот сказал вполне определенно: «У меня приказ оставаться здесь до вашего возвращения». «Трудно даже поверить», — подумал Беккер, — «что после всех выпавших на его долю злоключений он вернется туда, откуда начал поиски». «Чего же он ждет?» — он засмеялся. «Ведь пилот может радировать Стратмору». Усмехнувшись, Беккер еще раз посмотрелся в зеркало и поправил узел галстука. Он уже собрался идти, как что-то в зеркале бросилось ему в глаза. Он повернулся. Из-за полуоткрытой двери в кабинку торчала сумка Меган. «Меган?» — позвал он. Ответа не последовало. «Меган?» — Беккер подошел и громко постучал в дверцу. Тишина. Он тихонько толкнул дверь, и та отворилась. Беккер с трудом сдержал крик ужаса. Меган сидела на унитазе с закатившимися вверх глазами. В центре лба зияло пулевое отверстие, из которого сочилась кровь, заливая лицо. «О, Боже!» — воскликнул он в ужасе. «Эста буэрта!» — прокаркал за его спиной голос, который трудно было назвать человеческим. «Она мертва!» Беккер обернулся, как во сне. «Сеньор Беккер!» — прозвучал жуткий голос. Беккер, как завороженный, смотрел на человека, входящего в туалетную комнату. Он показался ему смутно знакомым. «Сой Холоход», — произнес убийца. «Моя фамилия Холоход». Он протянул руку. «Эля Нильо. Кольцо». Беккер смотрел на него в полном недоумении. Человек сунул руку в карман и, вытащив пистолет, нацелил его Беккеру в голову. «Эля-ди-лё!» Внезапно Беккера охватило чувство, которого он никогда прежде не испытывал. Словно по сигналу, поданному инстинктом выживания, все мышцы его тела моментально напряглись. Он взмыл в воздух в тот момент, когда раздался выстрел, и упал прямо на Меган. Пуля ударилась в стену точно над ним. «Мерда!» — вскипел Холоход. Беккеру удалось увернуться в последнее мгновение. Убийца шагнул к нему. Беккер поднялся над безжизненным телом девушки. Шаги приближались. Он услышал дыхание, щелчок взведенного куртка. «Адьос!» — прошептал человек и бросился на него, подобно пантере. Раздался выстрел. Мелькнуло что-то красное. Но это была не кровь, что-то другое. Предмет материализовался как бы ниоткуда. Он вылетел из кабинки и ударил убийцу в грудь, из-за чего тот выстрелил раньше времени. Это была сумка Меган. Беккер рванулся вперед. Вобрав голову в плечи, он ударил убийцу всем телом, отшвырнув его на раковину. Со звоном разбилось и покрылось трещинами зеркало. Пистолет упал на пол. Оба противника оказались на полу. Беккеру удалось оторваться от убийцы, и он рванулся к двери. Холоход шарил по полу, нащупывая пистолет. Наконец он нашел его и снова выстрелил. Пуля ударила в закрывающуюся дверь. Пустое пространство зала аэропорта открылось перед Беккером подобно бескрайней пустыне. Ноги несли его с такой быстротой, на какую, казалось ему, он не был способен. Когда он влетел во вращающуюся дверь, прозвучал еще один выстрел. Стеклянная панель обдала его дождем осколков. Дверь повернулась и мгновение спустя выкинула его на асфальт. Беккер увидел ждущее такси. «Дехаме энтрар!» — закричал Беккер, пробуя открыть запертую дверцу машины. Водитель отказался его впустить. Машина была оплачена человеком в очках в тонкой металлической оправе, и он должен был его дождаться. Беккер оглянулся и, увидев, как Холоход бежит по залу аэропорта с пистолетом в руке, бросил взгляд на свою стоящую на тротуаре веспу. «Я погиб». Холоход вырвался из вращающейся двери в тот момент, когда Беккер попытался завести мотоцикл. Убийца улыбнулся и начал поднимать пистолет. Заслонка. Беккер повернул рычажок под топливным баком и снова нажал на стартер. Мотор кашлянул и захлебнулся. «Эля-ни-лё!» «Кольцо!» Совсем близко прозвучал голос. Беккер поднял глаза и увидел наведенный на него ствол. Барабан повернулся. Он снова с силой пнул ногой педаль стартера. Пуля пролетела мимо в тот миг, когда маленький мотоцикл ожил и рванулся вперед. Беккер изо всех сил цеплялся за жизнь. Мотоцикл, виляя, мчался по газону и, обогнув угол здания, выехал на шоссе. Холоход, кипя от злости, побежал к такси. Несколько мгновений спустя водитель уже лежал на земле, с изумлением глядя, как его машина исчезает в облаке пыли и выхлопных газов.